Глава 27. Арина. Я из обеспеченной семьи, никогда ни в чем не нуждалась. Когда родители погибли в автокатастрофе, мы с сестрой остались одни. Она старше меня на 5 лет. К тому времени мы обе уже работали в фирме отца, но у руля ни одна из нас никогда не стояла. Начались проблемы из-за поспешных и ошибочных решений. Навалилось слишком много всего. Родственники, друзья, знакомые, приятели, сотрудники. Все лезли с разными советами. Всем хотелось отщипнуть кусочек пирога. Мы даже не знали, кому можно верить, а кому нельзя. Именно тогда в нашу жизнь плотно вошел Михаил Терещенко. Он уже полгода работал на фирме отца, в числе первых заместителей. Но я как-то не замечала его раньше. Наверное, слишком мелкой была. Заметила его, лишь когда он появился поздним вечером у нас дома и честно рассказал, что сестру хотят выдавить из правления фирмы. Меня поразило, что он, по сути, чужой человек, проявил себя с хорошей стороны и предложил помощь, только нужно было дать ему больше полномочий. На тот момент все решения принимала сестра. Она не видела другого выхода и согласилась. Михаил рьяно взялся за дело, уволил нескольких людей, помог фирме встать на ноги. О да, он предстал сначала в очень хорошем свете, этакий рыцарь в сияющих доспехах. Я влюбилась в него. Он был взрослее, опытнее, превосходил меня во всем. Михаил оказывал знаки внимания, но при этом не пялился на мои сиськи, как другие парни или мужчины. Был обходителен. Мы как-то случайно пересеклись на корпоративе. Он пригласил меня танцевать, а потом утянул в коридор и поцеловал. Я словно сошла с ума. В тот же вечер мы переспали и начали встречаться, соблюдая осторожность и храня в секрете наш роман. Он настоял держать наши отношения в тайне, чтобы не было слухов. Сестра была полностью поглощена работой и фирмой, не обращала на меня внимания. Она знала, что я с кем-то встречаюсь, но лишь вскользь спрашивала о моем мужчине. Я постоянно находила отговорки. Проблем не было. Они начались позднее. Михаил сначала проявил себя спасителем семейного бизнеса, но потом фирма начала сдавать позиции, одну за другой. Конкуренты оказывались быстрее, постоянно впереди на один шаг. Фирма стремительно теряла позиции на рынке. Нас почти раздавили, и как итог, конкуренты предложили слияние. Брак как условие, чтобы закрепить сделку. Брак между дочерью босса конкурирующей фирмы и управляющим с нашей стороны, Михаилом. Он согласился, прикрывшись высокими целями. Спасение того, что осталось от фирмы родителей, сохранением капитала. Я всегда верила ему, но на этот раз просто не смогла проглотить эту пилюлю. Видела, как он был рад, что ему выпала такая партия. Представь, каково мне было. Я считала себя преданной и использованной. Я была разбита и подавлена. Сначала он был вежлив и пытался задобрить меня подарками, поездкой на двоих в Европу. Опять тайной. Он пообещал, что в наших с ним отношениях ничего не изменится. Я устала от всех прятаться и сказала, что больше так не могу. Я спросила, почему он не женится на мне. Он ответил, что на таких, как я, не женится. Таких только трахают. Я решила уйти от него в тот же миг. Он не хотел отпускать. Разозлился. Сказал, что от него не уходят, и отвесил оплеуху. Сказал, что все будет так, как он хочет. По-прежнему. Или он превратит мою жизнь в ад. Я очень сильно разозлилась и рассказала все сестре. В запале я поделилась с ней планами. Я хотела отомстить негодяю, отправить наши совместные фото отцу невесты, чтобы они знали, с кем имеют дело. С предателем. Но я ничего не успела сделать. Тем же днем меня подстерегли на темной парковке, ограбили и очень сильно избили. Очень. Были серьезные внутренние повреждения. Я 2 с лишним месяца провалялась на больничной койке. За это время сестра подписала бумаги, Михаил договорился о свадьбе. Я знала, что за тем нападением стоял Михаил. Просто знала это. Пусть все обставили как ограбление, но я чувствовала, что это дело рук Михаила. Я поделилась сомнениями с сестрой, но она снова не захотела меня слушать. Напротив, обвинила меня в том, что именно благодаря мне Михаил набрал такое влияние на семейном предприятии, что встал во главе всего. Незаметно, потихоньку оттеснив в сторону нас с сестрой. Мол, если бы я сразу сказала, что у меня с ним роман, был бы повод задуматься и не вестись на его решение. Но сейчас, сказала сестра, уже слишком поздно. Нужно держаться за то, что есть. Я была не согласна. В день выписки я получила огромную корзину роз от него. Позвонил Михаил и назначил время и место встречи. В дешевом мотеле, как шлюхи какой-то. И потом спросил, ты усвоила урок? Давай без глупостей. Он повесил трубку, а я поняла, что не зря думала на него. Он подстроил нападение. Так же, как поняла, что он не даст мне спокойной жизни. Сестра мне не поверила, в полицию я побоялась обращаться, потому что знала, у него там есть свои люди, очень крупная шишка в верхах. Я просто сбежала. Взяла немного денег из нашего семейного сейфа и сбежала. Я не планировала скрываться всю жизнь. Думала, что он просто хвалится на пустом месте. Я не ждала настоящего преследования. Думала, что он скоро забудет обо мне. Но вскоре поняла, что побег вышел мне боком. Михаил обещал превратить мою жизнь в ад и не бросал слов на ветер. Он оказался очень злопамятным. Михаил подстроил все. Вычистил сейф. Воспользовался моим логином и паролем, чтобы провернуть несколько мутных переводов. Вину за кражу и мошенничество повесили на меня. С тех пор я в бегах. С сестрой связывалась лишь один раз, в самом начале. Она предлагала мне сдаться и отсидеть положенный срок, загладить вину. Михаил хорошо наплел ей гадости про меня и выделил неплохое содержание, чтобы она не бедствовала, но и не пыталась прыгнуть выше головы. В горле сильно пересохло. Игнат, не сказав ни слова, встал и вышел из комнаты. Я забеспокоилась и начала переживать, но подумать о плохом не успела. Босс вернулся и подал мне стакан прохладной воды, а сам опустился в кресло с пачкой сигарет. Михаил подлец, а я так была очарована им вначале. Думала, что любила его по-настоящему. Ревела, как белуга, когда узнала, что он женится на другой. Я считала, что у нас были хорошие отношения. Игнат помолчал, закурил, а потом выдал вердикт. «Ты же понимаешь, что это были нездоровые отношения? Абьюз сплошной!» «О, мы говорим о принуждении. На себя посмотри», — рассмеялась я. «С чего начались наши отношения?» «Но ты сравнила, Арина!» – возмутился. «Я к тебе хоть раз плохо отнесся?» Посмотрела в глаза пристально. «По-настоящему плохо. Делал то, чего не хотелось бы тебе самой. Причинил вред». У меня язык не повернулся соврать. «Нет, не делал. Извини. Я просто сказала, что ты меня шантажом принудил играть роль твоей жены. А потом...» – встряхнула головой. «Да, ты прав». У нас все иначе. Небо и земля. Не обижайся. Я просто не привыкла, что мою жизнь рассматривают под микроскопом и тыкают носом в ошибки. Ты ошиблась только в одном. Доверилась не тому человеку. Все. Но учитывая, насколько ты была молоденькой и глупенькой, все простительно. Он просто тебе мозг засрал. Пользовался. Гнусно. Хрустнул пальцами. Больные отношения. А тебя, Аришка, надо лечить. Что? Надо лечить, добавил невозмутимо. Исключительно качественным сексом и хорошим отношением. Я хотела возмутиться, но, услышав план лечения, заулыбалась и смутилась. Я уже переболела этими отношениями. Сразу же, как только... Выдохнула, не желая вспоминать. В общем, все. Ничего нет. «Все равно я тебя отправлю на лечение в санаторий». «Куда?» – нахмурилась. «Я думала, что босс шутит. Неужели хочет отправить меня на настоящее лечение?» Игнат медленно раздавил окурок в пепельнице и подошел, подхватив меня на руки. Вышел со мной на балкон, сел в кресло и открыл окно. «Сюда!» – обнял крепко и бережно. «Санаторий имени меня. Передвижной, комфортный. безопасный, отзывчивый», — вильнул бедрами, продемонстрировав свой крепкий стояк. «Горячий». «О, черт!» Я не смогла не рассмеяться. «Санаторий Игнат уже принимает посетителей». «Только одну единственную, и только в режиме all-inclusive, и на моих условиях». «И все будет происходить по твоему плану лечения?» «Само собой». «А долго?» Стушевавшись, я, тем не менее, задала вопрос, который волновал меня больше всего. «Как долго это продлится?» С Михаилом в самом начале тоже все было идеально и похоже на сказку. А потом вылезла на свет гниль. Я немного задумалась и сама ответила, что с Игнатом все иначе. Он не корчил из себя принца и был со мной искренним, настоящим. Грубиянище мой ненаглядный. «Еще надо отвечать на твой вопрос», — поинтересовался он, смотря на меня сощурившись. «Нет». «Сама додумалась, умненькая моя». Запустив пальцы в волосы, Игнат надавил на затылок и заставил меня поцеловать его. Увлекшись, я перебралась на его шею, крепкую, мужскую, пахнущую пряно и знакомо. По-родному. Я словно кошка провела языком сверху вниз. «Уф!» — отозвался и крепче схватил меня за талию, а потом ожидаемо опустил ладони ниже, на попку. «Что?» «Ничего. Продолжай. Не останавливайся. Я ведь тоже нуждаюсь в уходе. Постоянном и тщательном». «Пойдем в кровать?» «Пойдем», — согласился. «Хочу еще твоих рассказов». «И секса?» «И секса», — улыбнулся хищно. «Много секса и много откровений от тебя». «Я даже не знаю. Хватило же откровений», — засомневалась. «Выдохни. С этого момента тебе не надо прятаться. А твоей проблемой с законом я уже занялся. Скоро этого пидора размажут так, что мокрого места не останется». Я немного засомневалась, но босс требовательно надавил на мои губы жарким поцелуем и заставил забыться, отдаться на волю его загребущих и уже таких любимых рук.